Аня вернулась в зеленые мезонины в отчаянии. «Последняя моя надежда умерла», — сказала она Мариле. «Я сама сходила и поговорила с миссис Барри, но она обошлась со мной оскорбительно. Марила, я не считаю ее учтивой женщиной. Ничего не остается, кроме как молиться, но я не очень надеюсь, что это поможет, Марила. Я не верю, что сам Бог может чего-то добиться, имея дело с такой упрямой особой, как миссис Барри». «Аня, ты не должна говорить такие вещи», — строго заметила Марила, борясь с нечестивым желанием рассмеяться, которое к ее ужасу овладевало ею все сильнее. В тот вечер, рассказывая всю эту историю Мэтью, она смеялась от души. Но когда перед тем, как лечь спать, она зашла в комнатку в мезонине и увидела, что Аня уже выплакалась и уснула, непривычная мягкость прокралась в выражение ее лица. «Бедняжка», — пробормотала она, отводя спутанную прядь волос залитого слезами лица девочки. Потом она наклонилась над спящей и поцеловала ее горячую щеку. Глава 17. Новая цель в жизни. На следующий день после обеда, когда Аня сидела в кухне, усердно трудясь над своим лоскутным покрывалом, она случайно взглянула в окно и увидела Диану, стоящую возле ключа дриад и подающую ей таинственные знаки. В то же мгновение Аня выбежала из дома и полетела в долину. Удивление и надежда сменяли друг друга. Но надежда поблекла, когда, подбежав, она увидела удрученное лицо Дианы. «Твоя мама не смягчилась?» — задыхаясь, спросила она. Диана уныло покачала головой. «Нет. Ох, Аня, она говорит, что больше не позволит мне играть с тобой. Я плакала и говорила ей, что ты не виновата, но все бесполезно. Я только уговорила ее позволить мне сбегать сюда и попрощаться с тобой. Мама сказала, что я могу сходить, но только на 10 минут. 10 минут — это слишком мало, чтобы успеть проститься навеки», — сказала Аня со слезами. «Ах, Диана, обещай никогда не забывать меня, подругу своей юности, какие бы близкие друзья ни появились в твоей жизни в будущем». «Конечно, не забуду», — всхлипнула Диана. «И никогда у меня не будет другой задушевной подруги. Я не хочу другой. Я не смогу никого полюбить так, как тебя». «О, Диана!» — воскликнула Аня, складывая руки. «Ты меня любишь?» «Ну, конечно. Разве ты не знала?» «Нет», — Аня глубоко вздохнула. «Я, конечно, думала, что я тебе нравлюсь, но я даже и не надеялась, что ты меня любишь». «Ах, Диана, я и не предполагала, что кто-то может полюбить меня. Никто никогда меня не любил, сколько я себя помню. Ах, это чудесно! Это луч света, который вечно будет прорезать мрак моего жизненного пути, отныне разошедшегося с твоим. Диана, скажи это еще раз». «Я тебя по-настоящему люблю, Аня», — заверила Диана. «И всегда буду любить. Можешь быть в этом уверена». «И я всегда буду любить тебя, Диана», — сказала Аня, торжественно протягивая руку. «И в будущем память о тебе будет вечно сиять, словно звезда над моей одинокой судьбой, как написано в той повести, последней, которую мы читали вместе. Диана, дашь ли ты мне на память один из своих черных, как смоль, локонов, чтобы я могла вечно хранить его, как самое дорогое сокровище?» «А у тебя есть чем отрезать?» — спросила Диана, вытирая слезы, вызванные Аниными трогательными речами и обращаясь к практической стороне вопроса. «Да, к счастью, у меня в кармане передника лежат мои рабочие ножницы», — сказала Аня и торжественно срезала один из локонов Дианы. «Прощай навек, любимая подруга. Отныне мы должны быть чужими друг другу, живя так близко. Но мое сердце будет вечно хранить верность тебе». Аня стояла и провожала Диану взглядом, печально взмахивая на прощание рукой каждый раз, когда та оборачивалась. Потом она вернулась домой, ничуть не утешенная этим романтическим прощанием. «Все кончено», — сообщила она Мариле. «У меня никогда больше не будет подруги. Мне еще хуже, чем прежде, потому что теперь у меня нет Кейти Моррис и Виолетты. Но даже если бы они и были, это ничего не изменило бы. Почему-то такие придуманные девочки уже не смогут удовлетворить после настоящей подруги. Хм. У нас с Дианой было такое трогательное прощание у источника. Оно навсегда останется для меня священным воспоминанием. Я говорила самые трогательные и возвышенные слова, какие только могла придумать. Диана дала мне свой локон, и я собираюсь сшить для него маленький мешочек и носить его на шее всю жизнь. Пожалуйста, проследите, чтобы меня с ним и похоронили, потому что, я думаю, жизнь моя окажется недолгой. Возможно, когда миссис Барри увидит меня мертвой и окоченевшей, она почувствует угрызение совести из-за того, что она сделала, и позволит Диане присутствовать на моих похоронах. «Не думаю, чтобы тебе грозило умереть от горя, пока ты можешь болтать, не переводя дыхания», — сказала Марила без всякого сочувствия. В следующий понедельник Марила была безмерно удивлена, увидев Аню, спускающуюся из своей комнаты с корзинкой книг в руке и решительно сжатыми губами. «Я возвращаюсь в школу», — объявила она. «Это все, что осталось мне в жизни теперь, когда моя подруга так далека от меня. В школе я смогу смотреть на нее и предаваться мыслям о минувших днях». «Лучше бы ты предавалась мыслям о своих уроках и задачках», — сказала Марила, ничем не выдав своей радости от такого неожиданного оборота событий. «И, надеюсь, мы больше не услышим о грифельных дощечках, разбитых о чью-либо голову и прочих подобных вещах. Веди себя хорошо и делай, что велит учитель». «Я постараюсь стать образцовой ученицей», — согласилась Аня меланхолично. «Не думаю, чтобы это оказалось очень приятно». Мистер Филлипс говорил, что Минни Эндрюс — образцовая ученица, а в ней нет даже искры воображения или живости. Она такая скучная и тупая, и, кажется, ничему никогда не радуется. Но я чувствую себя такой подавленной, что, вероятно, мне будет нетрудно стать похожей на нее. Я буду ходить в школу по большой дороге. Я не в силах была бы пройти одна по березовой дорожке. Я всю дорогу плакала бы горькими слезами. В школе Аню встретили с распростертыми объятиями. Ее воображения не хватало в играх, голоса в песнях, театральных способностей, при чтении вслух в обеденный час. Руби Джиллис во время чтения Библии украдкой переслала ей 3 синие сливы, а Элла Макферсон подарила огромную желтую маргаритку, вырезанную из обложки каталога семян, разновидность украшения парты, высоко ценившуюся в Аванлейской школе. София Слоан предложила научить ее вязать крючком прелестнейшие кружавчики, чтобы украсить ими передничек. Кейти Бултер дала ей бутылочку из-под духов, чтобы держать в ней воду для грифельной дощечки. А Джуди Белл старательно переписала на листочек бледно-розовой бумаги с зубчиками по краям следующее душевное излияние. Кани. Лишь первая вечерняя звезда прольет на мир свой яркий луч легко. Подругу вспомни верную тогда, хотя она, быть может, далеко.